Отряд ратников прибыл в деревню уже к вечеру следующего дня, и теперь десятник сидел в доме Прокопа, где находился сам хозяин и Игнат с Тимофеем. 10 человек и 10 лошадей. Он бы еще их сюда о двух конь отправил. Я чем их кормить буду? Сокрушался парень. Месяц назад 2 десятка людей без предупреждения. Теперь еще 10 с конями. Мы жрать то чего будем? Похоже, его совсем снесло с катушек, потому что выговаривал он все в присутствии десятника того самого 10 лишних ртов. Впрочем, последний не особо мешал потоку мыслей парня. Еду они свою все равно получат, а вот узнать настроение и замыслы селян – это как раз-таки основная его задача. Правда, пока что он признавал правоту парня, отправлять на содержание еще 10 конных дружинников в такой ситуации было не очень легкой задачей для деревни. «Тимоха, да успокойся ты, беду еще накличешь», косясь в сторону десятника, шептал Прокоп. «Куда еще бедовее, чем мы тут с голоду подохнем? У нас даже сена на зиму не останется, не говоря про зерно», продолжал свою гневную речь парень. Правда, теперь этот гнев включал в себя и нотки отчаяния. «Правда, Тимофей, успокойся, мы придумаем что-нибудь», присоединился наконец и Игнат. «Ты, Лютомир, объясни, почто на нас боярин зол так? Михайло сказал, что вы его прогнали и оброк не показали», спокойным голосом ответил воин. «А почему бы и не оставаться спокойным? Он тут в силе, с ним 10 воинов, с которыми деревенские точно никак не совладают. Угрозы для него никакой, а то что шумят, так и пусть шумят, толку то, может быть наоборот проговорятся о чем-либо». «Не понял», глупо уставился на него парень. «Как выгнали?» Он так передал боярину. «А оброк ему почему не показали? Готов же?» спросил парень у Прокопа. «Так не спрашивал. Он же к нам не подходил после того разговора. Переночевал, да уехал». Старик развел руками и посмотрел на Игната. Тот тоже пожал плечами, мол, и ко мне не подходил, не знаю ничего. «Так вас за оброком прислали, что ли?» удивился Тимофей. «Так это другое дело. Он то готов, забирайте, да боярину благодарность за заботу передавайте». Облегченно вздохнув, он даже расслабился. Проблема оказалась проста в своем решении. Если этот десяток прислали просто забрать налоги, то пусть забирают и не мешают. «Нет, боярин приказал месяц тут у вас жить, от разбойников защищать». Все так же спокойно ответил дружинник. «От разбойников. Вот же гад, выгнали его», вздохнул Тимофей. «Игнат, сходи, покажи, где оброк боярский хранится, чтобы не было потом разговоров, будто утаили». После их ухода Тимофей наконец-то немного расслабился. Делать все равно было нечего, нужно как-то решать новую проблему. Если с переселенцами было еще не так плохо, потому что до этого расчеты делались с запасом, да и сами работники быстро подключились к производству, то теперь бюджет точно разваливался. Траву еще как-то можно было накосить и чуть подсушить, все-таки ей не всю зиму хранится, а в течение месяца истратится, то вот с едой для людей проблема была сильная. Все в деревне питались с общего склада, так что насколько этой еды хватит, Тимофей знал точно. «Прокоп, как там с мукой? Зерно все перемололи?» 2 десятка пудов вышло. «Это совсем всю перемололи уже, даже то, что Игнат от боярина привез по прошлой неделе. Несмотря на натянутость отношений, торговля с боярской деревней все равно продолжалась, от этого никуда не деться. Заниженная цена, конечно, давила, но часть мыла и дегтя обменивать на необходимое железо и зерно приходилось. Завтра с самого утра отправь 2 мужиков на мельницу, пусть просеивают все до последней крупинки. Как справиться, отдашь самую мелкую и лучшую муку Игнату, пусть он везет ее и предлагает боярину, с худшей сами хлеб печь станем. Михайло говорил, что у него запасы большие, меняет пусть 1 часть муки на 2 части зерна, если не согласятся или предложат меньше, пусть возвращается, купцу отдадим, и 2 дружинников с собой пусть берет, раз охранять прислали, вот и охраняйте, а если осерчает, да мне уже все равно, полезет отбирать последнее, я отсюда нафиг свалю, спокойно ответил Тимофей, которого уже и правда все это достало настолько, что проще все бросить, чем стать для всех милым. Мыло все лишнее тоже пусть забирает с собой сразу, цену пусть просит полную, если не согласятся, то тоже пусть назад везет, я лучше со скидкой купцу отдам, если все же возьмет, то пусть на эту сумму берет соль, сало и зерно на 1 цену. Прокоп медленно кивнул, повторяя про себя указания парня, чтобы лучше запомнить. «Сейчас нужно освободить дальний барак, там вроде бы мало людей. Объяснишь, что теперь там будет жить дружина боярина, которую прислали для нашей охраны. И смотри, чтобы никто не обиделся и не расстроился. Только этого нам тут не хватало. На кухне пусть каждого в табличке впишут и отмечают. Я потом перед боярином отчитаюсь, сколько на них истрачено. Не получим ничего. Отмахнулся дед. Неважно. Я отчитаюсь, а дальше на его совести. Отказаться все равно не можем. Троих мужиков выдели. Пусть верши плетут и на три версты вверх и вниз по течению расставляют. Не меньше 40 десятков пусть будет. Рыбы в 4 раза больше не станет, конечно, но все равно прилично получиться должно. На кухне скажешь, чтобы на столе было все из этой рыбы, сколько будет получаться, а все остальное экономить. Так это мы что, одну только рыбу есть будем? Возмутился Прокоп, который прекрасно помнил рыбную диету по прошлому году, когда они тут жили еще только вдвоем с Тимофеем, а из запасов был только небольшой мешочек с зерном, который старик взял с собой на первое время. Дай бог, то не только рыбу. Зерно если быстро привезут, то мы быстро муку намелим и попробуем его сразу же купцу обменять, как у боярина. Тогда точно хлеба хватит. С овощами не выйдет, конечно, тут нужно будет потерпеть. Как думаешь, можно ли их уговорить на охоту ходить? Глава 20. Ярко светящее осеннее солнце радовало природу последними теплыми деньками. Казалось, что даже засыпающая природа пытается в это время очнуться и заново расправить свои могучие плечи, но, к сожалению, нет. По ночам уже давно спускались холода, да такие, что поутру даже ледок на лужицах проступал. Днем все еще можно было согреться, еще бы ветер не мешал этому славному занятию. Но что мешает одному, то помогает совсем другому. Взять, к примеру, активно вращающиеся лопасти мельницы или идущие против течения на поднятых парусах ладьи, для них ветерок был самым настоящим благом. Вообще, конечно, это корабельное дело суровое занятие. Даже на реках же ветра гуляют такие, что мама не горюй, а если еще и дождь зарядит или не дай бог град. Ладно, если еще корабли большие и на них есть какие-то надстройки для укрытия. На мелких-то судах и такого не сыщешь, максимум где навес есть, чтобы особо ценный груз от непогоды прикрыть, а команде куда деваться. Пара речных ладей медленно подходили к пристани, а уставшая команда, судя по их лицам, просто мечтала сойти на берег и сбежать в теплое и сухое место, где не будет этих ледяных ветров и таких же холодных периодических дождей. Казалось, что только одному человеку нравится путешествие и он получает от него удовольствие. В принципе так и было, на весла садиться не надо, от холода защищает добрая одежда, да лично для него устроенные навесы и спальное место. Впереди ожидает новая выгодная торговая сделка. Чего тут хмуриться? Сновид Романович, дорогой ты наш. К причалу встречать гостей подошел Прокоп, упрежденный о прибытии шустрым сбыней. Здравия тебе, Прокоп. Давненько не встречались, год уже вроде прошел. Купец сошел с корабля и поклонился старику. Его люди в это время уже приматывали канаты к небольшим двойным столбикам-кнехтам, установленным для швартовки, да с надеждой косились на хозяина, чтобы тот побыстрее отпустил их на сушу. Почти, и правда, год скоро будет. По прошлой зиме ты нас радовал своим визитом, а после люди твои приходили только. Время то как летит, и не заметить. Продолжал распинаться Прокоп, поглядывая на груз ладей. Это точно, не заметить. Смотрю, даже отсюда видно, сколько всего тут произошло. Мне то рассказывали, но не верил, честно тебе признаюсь. Думал, сказки сказывают, а тут и права дива дивная. Слышал, что народ вы сманиваете по соседним деревням, но и не подумал, как сильно развернуться получилось. Прокоп от этих слов весело заулыбался. Его же старания тут нахваливают. А кто говорит, что народ сманиваем? Пока никого не уговаривали, все сами прибыли. Да, от других купцов и слышал, боярин еще, сосед ваш, тоже как-то жалился, сказывают, а еще говаривал, будто смуту тут устроить вы решили, что мы тут все на улице речи ведем. Идем в дом ко мне, там уже и стол накрыть должны были, люди у нас глазастые, давно тебя заприметили. Свернул с темы Прокоп, чтобы продолжить разговор в более приватной обстановке. С большой радостью, Прокоп, мне бы еще команду мою пристроить, да обогреть надобно, сейчас я указание отдам и сразу к тебе. Не забежай старика, друг мой, твоих людей и переночевать устроит и накормит, да потом в баньку отогреваться отправит. Места у нас нынче немного, но о дорогих гостях позаботиться сможем. Так они наконец-то закончили взаимные расшаркивания и двинулись к дому Прокопа, где еще на полчаса продолжили заниматься пустым сотрясанием воздуха и поеданием вкусной запеченной рыбы. Через обозначенный срок в дом пришли и остальные, Тимофей занял место возле Прокопа, а Игнат с Лютомиром подсели к купцу. Теперь можно и о делах поговорить. Как оказалось, Игнат с Лютомиром давние друзья, еще с тех времен, как были навеками в дружине боярина. Только вот Игнат оттуда быстро ушел, а Лютомир остался и выслужился до десятника, что очень немало. В боярской дружине выше него по статусу был только сам боярин, а это дорогого стоит. Первая встреча старых друзей тем временем была очень напряженной. Один переживал, что боевой товарищ причинит вред его семье и деревне, а второй, что противником в бою окажется добрый друг, с которым был съеден не один пуд соли. Но через пару дней лед тронулся, они все-таки разговорились и градус напряжения начал постепенно спадать. Это, конечно, не повлияло на тот факт, что Лютомир старался присутствовать на всех возможных собраниях и событиях деревни. Свое дело он собирался выполнять на совесть. «У нас все для тебя подготовлено, Сновид Романович. Как знали, что ты пораньше явишься?» Начал беседу Тимофей, когда закончилась вступительная часть приветствия и представления новых лиц. «Добро это», — отвечал купец, поглаживая бороду. «Да другого я и не ожидал от вас, и товар добрый, и обещания крепко держите. Все бы такие были, я б в злате купался. Так, может быть, и нас хватит, чтобы ты в злате купался?» С заговорщицким взглядом спросил Тимофей. «А ну-ка, неужто удивить меня решили? Не знаю насчет удивить, но пара новых товаров для тебя найдется». Усмехнулся Тимофей и положил перед купцом лист бумаги, размером чуть больше формата А4. Свои эксперименты по производству бумаги парень все-таки продолжил. «Пусть не быстро, но товар стоящий, должен приглянуться. А если будут сразу покупатели, то на такое дело можно и людей побольше поставить. На данный момент листов было всего 4 десятка, для затравки, так сказать, а сил на них потратили. Ух, а во, это где вы такую бумагу взяли?» Удивился купец и начал осмотр презентуемого образца. «Делаем потихоньку», — потупился парень. «И сколько вы такого можете сделать?» «Честно скажу, без утайки, удивили вы меня. Бумагу нынче привозят издали, но мало, а покупатель есть. Цену дам добрую, но не самую высокую. Качество сей бумаги похуже будет, и размер поменьше, а цена той до полугривны доходит». Глаза Тимофея резко распахнулись очень широко. «Сколько? Да я зачем тут корячился столько, когда можно было просто бумагу делать? Сложно, долго, но цена-то какая? Просто кошмар». К сожалению, этот взгляд не пропустил и купец. Если до этого он собирался озвучить цену лишь на 0,3 ниже, то теперь предложил лишь половину. «Четверть гривны, к сожалению, это все, что могу я вам предложить. Да и то это будет очень хорошая цена. Хоть покупатели и есть, но они явно не захотят давать полную цену за такой товар, но если предложить им хорошую скидку, то это уже другой разговор». Начал заливаться соловьем купец. «Сколько такой бумаги вы готовы продать сейчас и сколько еще сможете сделать?» «За четверть гривны, боюсь, много сделать не выйдет, дорогой Сновид Романович», — попытался реабилитироваться Тимофей. «Долгое и хлопотное дело вышло. Да и ты говоришь, товар слабый, не понравится. Наверное, мы его тогда боярину нашему отдадим, раз не получается по цене хорошей продать. Так и оброка часть заменит, и ему приятное сделаем, а тебе дегтя с мылом больше достанется. Зачем же боярину? Так и я готов забрать товар и еще, если сделаете, но цену высокую мало кто предложить сможет. Бумага и впрямь не слишком плотная, да и мало ее поди, книгу большую начертать не выйдет». Купец, хоть переплачивать и не хотел, но и отказываться от возможного источника редкого товара права не имел. Если получится забрать оборот в свои руки, то это же золотое дно. Конечно, качеством похуже, но зато и производство совсем рядом, не нужно вести издалека с огромными рисками. Хотя, если прибыль будет соответствующей, можно и отвезти самому. Опасность опасностью, но и доход ощутимо интереснее, особенно если цена станет ниже. На книгу и впрямь не хватит, — тихо ответил Тимофей. «У меня предложение такое для тебя, Сновид Романович, выгодное и для тебя, и для меня. Ты забираешь всю бумагу, что у меня сейчас есть, и мы договариваемся о еще одной большой покупке, но все это по цене в гривну, за 3 листа. На эти деньги я смогу организовать ее производство и улучшить качество, не сильно, но думаю, выйдет. А вот дальше мы составим ряд на 5 лет, по которому будем торговать уже по четверти гривны и только с тобой и моим боярином». Купец задумался. Предложение и правда было интересным – стать монополистом по продаже местной бумаги, которую не только в Новгород, но и в другие города Руси отвезти можно, да и дальше на нее охотники найдутся. Чуть дороже заплатить придется поначалу, но на эти деньги будет построено производство, а дальше ее станет еще больше. Боярин только этот может карты спутать. А если без боярина? Коротко спросил он. Я без него не могу дать тебе согласие. Ряд подписал, что только половину купцам продавать способен, а вторую половину ему. Кабы ты сам с ним сговоришься, то и я согласен. Договорились. Сколько ты сможешь сделать бумаги до середины зимы или к весне? Похоже, у купца даже сомнений не возникло, что у него получится договориться. Наверняка не в первый раз с похожими условиями сталкивался, а может быть и чего нужное для боярина Якова Прокшенича про запас имеет, не ведаю, ответь сколько тебе нужно. 500 таких листов, Тимофей улыбнулся и кивнул. Хороший был заказ, больше 150 гривен, богатство немалое, а расходов на производство будет значительно меньше. С бумаги то за дерево боярину процент отстегивать пока не нужно. Да даже если и надо станет, то все равно очень много останется. Несколько человек с такой работой точно до конца зимы управится, а когда появится дробилка, да еще другие приспособы удобные, то и больше выйдет. Сделаем, коротко ответил парень. А 10 сотен, купец похоже решил прощупать почву, вдруг и больше получится. Продать такое количество товара он явно сможет, да даже если и останется немного, то при должном хранении не попортится. Парень призадумался, на такой большой заказ уйдет очень много времени и сил, просто так начинать подобное вряд ли стоит, но если нужно 10 сотен, то нужно будет вперед за них десятую часть оставить, придется еще людей искать, материалы закупать, приспособы дополнительные мастерить, сам я не справлюсь, а бумаги на сегодня у меня всего 40 листов, тут уже задумался купец, задатки оставлять ему было не впервой, но и сумма получилась не совсем маленькая, 30 гривен серебром, ладно бы еще другими товарами. А если тут и правда смута начнется и боярин нагрянет, да посечет умельца, кто ему их возместит? Тимофей, мы с тобой знакомы уже давно и хорошо друг друга знаем. Начал купец свою речь. Давай договоримся так, раз нужны будут деньги и материалы, то по зиме сюда придут мои люди и выкупят у тебя 200 листов по 3 гривны. Как я понял, сделать такое количество ты успеешь. По весне, как реки вскроются, и ладьи смогут до вас добраться, я возьму еще 1000 по той же цене, а дальше уже буду брать по 5 листов за гривну. Самое то, и на развертывание производства хватит и пару сотен листов сделать к сроку легко получится. Пронеслось в голове Тимофея. По рукам, Сновид Романович. Как только вернешься от боярина с его согласием, сразу и ряд подпишем. Еще несколько товаров есть. Мука добрая 1 часть на 2 части зерна обменять согласен и сейлка для полей по 10 гривен. Интересно, сейлка торговца не сильно заинтересовала, слишком уж дорого выходила, а покупателя на такую приспособу найти будет очень тяжело, но и удобство подметил. Насчет муки же сразу отказа не дал, но и на обмен зерна с собой лишнего тоже не оказалось. В любом случае торг в очередной раз вышел отличный и очень выгодный для обеих сторон, так что уже поутру купец выдвинулся к боярину за получением согласия на монопольную поставку бумаги. «И все же ты не совсем честно поступил, Тимофей», – протянул Лютомир, после ухода купца. «Половину же нужно боярину оставить, а ты все 40 листов купцу отдал. Тут ты не совсем прав, я отдал купцу то, что уже готово, но ничего не говорил про тот товар, что почти готов и сейчас просыхает. Там как раз доля боярина и получится. Если повезет, даже лучше будет, чем мы сейчас купцу отдали». Тимофей довольно сощурился, делая глоток пряного сбитня. Ситуация налаживалась. Если сейчас торговец вернется с согласием, то деньги потекут рекой, да и с продовольствием теперь выйдет, по крайней мере зерном обеспечить себя получится. Пусть мыло, которое возил Игнат, боярин брать по полной цене и отказался, но муку забрал, значит программа минимум была выполнена, а его и торговец сейчас за серебро и товары выкупил. Говаривал я тебе, Лютомир, Тимоха все честь по чести делает, а что там языки чешут, зависть все это. Игнат тоже не остался в стороне, еще раз акцентируя внимание своего друга на ответственности и честности парня. Не понимаю я тебя, да и всех вас, взрослые мужи, а дела за вас отрок ведет. Как это получается? Так и боярин с ним ряд заключил, а не с нами, ему виднее. Разве он когда глупости да оплошности такие допускал? Прокоп только развел руками, ну а чего тут добавить? Все так и было. Пусть его поставили в деревне старостой, но ряд действительно заключали с парнишкой, а он тут в основном для присмотра остался. Лютомир, к тебе тоже просьба есть. Тимофей отставил огромную глиняную кружку в сторону и продолжил свою речь. У нас есть 5 парней, которые через пару лет хотят попасть в дружину. И раз мы тут все живем под рукой боярина Якова Прокшинича, то скорее всего к тебе в дружину они и попадут. Может быть, ты их обучением займешься, пока тут с нами живешь? Ничего дурного, как ты видишь, мы не затеваем, а парням польза, да и ты уже чего-то знающих людей получишь. Есть еще 5 мужиков, они тоже не откажутся обучиться, как свой дом оборонить. Десятник призадумался. С одной стороны, конечно, дело доброе предлагают, обучение новиков вещь полезная. Далеко не вся дружина обучалась с раннего детства воинскому искусству. Когда не хватало людей, брали всех подряд, и качество их обучения, да и дальнейшей службы было не очень высоким, мягко сказать. За пару лет эти парни вряд ли продвинутся очень далеко, но и простыми крестьянами уже точно не будут. А если воспитывать пополнение именно для себя, под свои запросы, что здесь может быть плохого? С другой стороны, плохое тоже может быть. Десяток же отправили в деревню поддерживать порядок и лояльность боярину, потому что крестьяне вышли его встречать с оружием в руках. Но тут такого не видно и не слышно. Может быть, это все просто ошибка, которая как снежный ком со временем накопилась и теперь не видно истинной причины, или все-таки не ошибка? Мужиков обучать я не стану и людям своим не позволю. Негоже это крестьянина делу ратному обучать. Вот если случится что, ополчение собирать князь надумает, тогда другое дело. Что же до новиков? Эх, так и быть, гляну, на что способны. В любом случае, нет на них вины тяжкой, молоды еще такие решения принимать. Собрание подошло к концу, и люди потянулись по своим делам. Кто-то шел домой к жене и детям, кто-то на обход постов охраны, а Тимофей с Прокопом расположились просто на лавке возле дома. Не так уж все и плохо. Да, Прокоп, твоя правда, Тимофей. Нашел ты опять способ выкрутиться. Благодарность тебе моя и людей наших. Будет еда на столах, вои добрые на защиту нашу встали, работа справно движется. Постоянная тревога последние недели уходила, оставляя за собой лишь усталость. Что тебя еще беспокоит? Вижу же, давно сказать хочешь. Душа у меня тревожится. Ты молодой пока, вся жизнь впереди. Хочешь заработать серебра и злата, уважение, славу. А я уже больше за душу свою переживаю. Прокоп заерзал от налетевшего порыва прохладного ветра. Душа — это тоже важно. Кивнул Тимофей. Церковь бы нам тут поставить, чтобы люд исповедаться мог сходить, в грехах своих покаяться, душу свою Богу открыть. Церковь — это дело непростое. Глава 21. Закончили мы приспособу твою, Тимофей. За стол к парню подсели млад с Лучезаром с довольными лицами. Почти неделю пришлось потратить им, чтобы придумать и собрать устройство, которое просеивает муку, используя силу ветряной мельницы, очень примитивную. Теперь там были установлены 2 сита с отверстиями разных размеров, а механизм двигал их вперед-назад, просеивая муку. Конечно, это было далеко от идеала или даже среднего результата, потому что ручной труд никуда не делся. Периодически содержимое требовалось ворошить руками, а когда процесс подходил к концу, то из первой емкости нужно пересыпать остатки во вторую, а из второй уже в отдельный мешок. Так и выходило теперь 2 сорта муки и отруби, в принципе как и раньше, но используя не только ручной труд. Правда, отрубей получалось многовато, чуть больше 30 от веса зерна, столько не нужно. Если и дальше в таких же объемах продолжать работу, просто скотины не хватит все съесть, а на продажу слишком уж низкая окажется цена. Но если поголовье домашних животных будет увеличиваться, то и наоборот благо. Раньше то их подкармливали обычным зерном, да и ручного труда теперь необходимо стало на порядок меньше. Как оказалось, просеять довольно большое количество муки тоже нелегкое дело. Казалось бы, берешь сито, насыпаешь, трясешь и готово, но когда у тебя на очереди десятки пудов работы, то руки потом и ночью трястись станут. И как там, все поместилось? Нет, мы все-таки убрали долбилку, ответил млад. Никак кроме как долбилкой этот агрегат назвать не получалось. Это была самая первая ступень разработки мукомольного производства на данной мельнице. Несколько скрепленных между собой палок, один конец которых при повороте вала цеплялся за установленную на нем перекладину и поднимал противоположный край. Когда зацеп пропадал, конструкция возвращалась в первоначальное состояние, а противоположный край под своим весом падал в небольшой ящичек с зерном, постепенно его перемалывая, дико медленно. На несколько килограмм могло уходить по 3-4 часа, а то и дольше. Но, пока не разобрались с жерновами, это было все равно проще и быстрее, чем молоть муку в ступках. Правильно, давно пора. Что с кузней и новыми домами? Кузня готова уже почти, но Радогар говорит, что купить еще многое надобно, или железо побольше, он сам смастерит со временем. Это уже не по нашей части, ответил Лучезар, сделав большой глоток свежего кваса. С домами не начинали, там Григорий печи еще не выложил. Как бы это ни казалось странным, но сколько ни борись, а проблема с жильем никуда уходить не собиралась. Хоть уже и стояло аж 4 барака и 7 отдельных жилых домов, но и людей прибавилось. Десяток дружинников здорово всех потеснил, что очень ярко показало прибытие купца со своими людьми. Еще пришлось и конюшню дополнительную ставить, вся дружина была конной. Хорошо хоть по одной захватили с собой, а не по паре. Казалось бы, радоваться нужно, наконец-то больше лошадей в хозяйстве, но это не так. Эти твари божьи жрали корм, гуляли, спали и ни на какие работы их привлечь не было никакой возможности, ибо боевой конь. Хотя бы пару раз помогли груженные телеги из грязи вытащить, и то уже дело. Печь в кузне поставили добрую, даже две штуки. Первая была обычным очагом с открытым верхом и небольшой вытяжкой над ней, чтобы дым туда тянуло. На ней предполагалось нагревать совсем небольшие заготовки, где много жара не требовалось или объем работы был слишком мал. А вторую выложили сплошную и высокую, до самой крыши. В ней сделали приличных размеров горнило почти в самом низу, а закрывать его должны были две крышки, одна побольше, а вторая поменьше. По идее, если открывать только мелкую, то жара внутри будет больше, а значит и заготовка будет прогреваться быстрее. Если же в мелкую дверь заготовка не пролезет, то тогда уже открывать большую. Может быть и глупо звучит для опытных людей, но хоть что-то попробовать и пытаться сделать было нужно. Запланированная доменная печь до сих пор так и не получила своей реализации, а раз тут кузня строится, хоть на ней попытаться. С кузнечными мехами тоже пока ничего не вышло. То, чем пользовался Радогар в своей деревне, сгорело. Захватчики действовали не очень аккуратно, когда искали ценности по домам и сараям и, похоже, просыпали горящие угли, а может быть и сами подпалили, кто их знает. Но меха тоже в скором времени должны были быть готовы, по крайней мере первый вариант. Всего их было запланировано 3 штуки, одни должны расположиться в кузне, а еще 2 для железоделательных печей на будущее, у них размер обещался быть побольше. Там Никифор, тот что в березе старостой ходит, спрашивал, может быть еще чего, кроме ветроволок нам возить надобно, так он же на Прокопа злой, что мы людей сманиваем. Чего это? Удивился Тимофей. С других боярских деревней людей в Боротно перебралось уже действительно приличное количество. В основном, конечно, мужики на заработки приходили, а затем возвращались по домам, но и семьями тоже переезжали. А чем меньше людей оставалось, тем сложнее там становилось и хозяйство вести, особенно тем, кто зарабатывал ремеслом. На самом деле Тимофей и сам размышлял, как бы расширять свои производственные мощности не только в плане промышленности, но нужно было и больше уделять внимание выращиванию хлеба, а также животноводству. И первое очень сильно тормозилось отсутствием второго, а именно достаточного количества лошадей. Да и другой живности явно нужно разводить намного больше. На данный момент в деревне была всего 1 корова и маленький теленок, да 2 здоровые лошади. Было еще 2 коня, но до сих пор оставалось непонятно, оправятся они полностью от своих ран или нет. Но даже если и выздоровеют, все равно этого категорически не будет хватать для расширения. Единственной надеждой на пополнение стада пока что был боярин Яков Прокшинич, который получил недавно аж 5 десятков лошадиных голов, но просто так делиться ими явно желанием не горел, а покупать до недавнего времени оказывалось ни на что, да и не готовы они. Вот к весне, когда новая трава пойдет по лугам и полям, тогда можно будет и вложиться в капитальную закупку парнокопытного помощника. Сено пусть заготавливают и нам привозят. А чего нам еще от них нужно то? Сами тут еле-еле справляемся, серебра как обычно впритык, добавил парень. Млад с Радогаром улыбнулись. Конечно, еле справлялись. Вон как все быстро растет и строится, редко какая новая княжья деревня так вырасти умудряется, а здесь боярская, да еще и с каким количеством препятствий с его стороны и внешних бед. Они то постарше парня, много разных трудностей за свою жизнь повстречали и голод, и холод, и княжеские войны с набегами недружелюбных соседей. А тут что, вроде и напасть новая, но сразу, как по мановению волшебной палочки, находится и решение. Знали бы они только, сколько времени было потрачено и нервов, чтобы придумать такие вот решения, сколько их разных было выдумано, тщательно спланировано, а затем отложено в долгий ящик. Человек же в первую очередь видит только со своей стороны, свою работу, мысли и сложности. Сено так сено, дело доброе, нам заготавливать меньше нужно, а дружина у нас так и останется, поинтересовался Млад. Сложный вопрос, хотелось ли Тимофею, чтобы отряд остался в деревне. С одной стороны, это постоянный боярский контроль за каждым его шагом и движением. А вдруг не сойдутся во мнениях? Свои полномочия они сразу озвучили, как появились в селении. Если по мелочи, то высекут, если что серьезнее, то сразу к боярину на суд отведут. А с текущим отношением последнего к Тимофею, тут и беда может приключиться. С другой стороны, постоянное присутствие десятка опытных воинов – это огромный плюс. Эти, в отличие от тех, которые приходили с боярином месяц назад, сильно пьянствовать себе не позволяли, сразу организовали посменные посты охраны и оповещения о приближающейся угрозе. Правда, всего лишь в виде подвешенного котелка и железного прута рядом, но Тимофей до такого почему-то не додумался. Даже помогали иногда жителям при нужде. Еще пятерых новиков ратному делу учили, и Тимофея иногда гоняли, когда у него было время и силы. «Хотелось бы», — вздохнул парень и удивленно уставился на поставленное перед ним блюдо. «А это что такое?» На блюде был определенно хлеб, приличных таких размеров и практически идеально круглой формы. С одной стороны на нем были нарисованы большие ошалелые глаза, а по бокам корявые маленькие ручки. «Так ты детям же сам рассказал сказку про колобка. Вот, Дина к матери и пристала, сделай да сделай. Похоже, и тебя порадовать решили». «Я то их уже неделю как вижу», — ухмыльнулся Лучезар, отец Дины. Сказки Тимофей и правда рассказывал. Он хоть и был занят кучей разных дел, но на детей несколько раз в неделю время выделял обязательно, обучая тех грамоте и счету. Только самым азам, не больше. А так как детей стало почти с десяток, то уже и старших своих учеников к этому делу активно приобщал. Правда, только Лане, дочке Игната, это доставляло какое-то удовольствие, и она с радостью помогала. Сбыня с Баяном в учителя явно не метили и терпения столько не имели. Так и появился зачаток школы в деревне, собирались в доме Тимофея или на полянке, повторяли алфавит, цифры, пробовали писать и читать простые слова, решать легкие арифметические задачи. Да еще и родители своих детей грамоте тоже учили и счету, но уже по своему разумению, со старым алфавитом и буквенным счислением. Вообще уровень грамотности населения поначалу очень впечатлил Тимофея. Практически каждый умел писать, читать и считать, оказалось бы дремучая старина. Ну, это вы, конечно, даете. А железного дровосека и деревянных солдат еще никто делать не додумался, отодвигая от себя блюдо, поинтересовался парень. Млад лишь отвел взгляд в сторону, а Лучезар смешливо подмигнул. «Как же ты так, не уследил?» Гулким глубоким голосом проговорил высокий русоволосый боярин, усаживаясь за накрытый стол. Узнав о проблемах своего родича, он практически сразу направился ему на подмогу с полусотней своих верных воинов. «Не понимаю я, о чем ты речи ведешь, с чем я не уследил», — пожал плечами Яков Прокшинич, наливая себе хмельного меду. «Как это не знаешь? Смуту кто проморгал? Теперь вот разбираться будем. Помощь я тебе привел». Боярин откинулся на лавке к стене и залпом опустошил свою до краев наполненную чашу. «Ты, не сдила, не забывайся, сейчас воеводой ходишь, так и я им был, а с братом старшим и уважительнее нужно быть. Чай не я у тебя во владениях, а ты гостем моим являешься», — не очень дружелюбно ответил Яков. «Про смуту слухи это пустые распускают. Я всего пару месяцев назад три десятка татей побил, что из земель новгородских людей в полон уводили скрытно. Деревня моя цела, в ней сейчас десяток лютами растражу несет, а в нем я уверен полностью. Где ты смуту разглядел, младший братец?» Яков Прокшинич действительно был постарше, да и воеводой тоже побывать приходилось, разве что в одном походе, а не постоянным городским. Но и это статус высокий. Нездила Прокшинич же с 1200 года сидел воеводой в городе Луки, командуя не только его гарнизоном, но и еще собственным мощным отрядом, можно сказать, спецназом Древней Руси. Слухи говоришь? Тогда ладно, расслабился боярин. Я после литовского нашествия сам не свой. Ты прости меня, переживаю сильно. Троих родичей как-никак потеряли, да и сам ты из своего похода еле живой вернулся. Сложные времена наступили, не с дела, сложные, но и не с таким справлялись. Ты мне лучше расскажи, как это слухи так быстро аж до Луг добрались. С Новгорода купец на днях приходил, похоже, и твердил: теперь ты вот совсем из других краев прибыл, дядька Гусь, а когда мы уже к себе то двинемся? — вопрошал паренек, изо всех сил подталкивая засевшую в грязи телегу. Они должны были уходить уже почти месяц назад, но затем им предложили одну работу, затем другую, а когда собрались, зарядили такие сильные дожди, что дороги превратились в сущий ад, так что согласились и на третью. Вот и сейчас, не просохшая земля, да еще и перегруженная лесом телега застряла. В этот раз их подрядили не на рубку или подсеку, а просто на перевозку уже поваленного леса в деревню. Вот подморозит, так и двинемся. Сам же видел, как уговаривали нас работать оставаться, — ответил мужик. — Ты, заяц, давай-ка там, не сочкуй, толкай, а то так и останемся тут в поле ночевать в такую слякоть. Так может мы и совсем тут жить останемся, чего мы все туда-сюда ходим, все равно потом на заработки опять вернемся. Это уже подключился более спокойный и рассудительный Незван. Телега тем временем вылезать из ямы никак не хотела, пришлось начать разгрузку. — А я говорил, много взяли, — пискнул заяц. — Да последнее было, не возвращаться же из-за мелочи, — пихнул в бок друга второй. — Хватай давай, я один не вытащу. — Остаться — это хорошая мысль, сам о ней думы вел давеча. — А вы что, тоже тут хотите жить? А родители ваши как? — мужик удивленно посмотрел на парней. Раньше то их из деревни тяжело было вытащить, разве что из-под палки на работу шли. В первую поездку в Боротно так плешь проели, что он уж и один продолжать хотел, но тяжело в одиночку, вот и терпел. — Взрослые мы уже, по 16 годков исполнилось, — буркнул Незван. — А чего, дядька, тут и кормит, и серебром платит, и работа всегда имеется, делать не переделать. Нам же теперь тоже, как взрослым мужам, оплату дают. Давай останемся, чего нам там делать? — Да нужны ли мы тут будем? — проворчал Гусь. — Слыхал я, что Тимофей Прокопыч ряд с купцом подписал, чтобы он сюда людей работящих и мастеровых привозил. С каждым из них будут заключать договор, ряд, то бишь, на год, а сверх этого половину суммы купец будет получать. А если людишки окажутся ленивые и глупые, то и деньгу назад вернуть надобно, али других привозить? — зачастил заяц, который все везде успевал услышать и прознать. — Вот ничего не скроется от любопытного пацана. Казалось бы, вечно в поле или лесу, но нет, за то недолгое время, когда оказывались в деревне, все успевал подглядеть, от новой стамески млада, до кухонных разговоров поварих. — И чем вы тут заниматься хотите, если останемся? Так же со мной работу делать будете или чем другим прельстились? — прищурился Гусь. Хоть и понимал он, что не будут они вечно вместе трудиться, но все равно грустновато было. Сколько времени они втроем провели за последний год, да их семьи то видели, наверное, в несколько раз меньше по времени, чем они друг друга. Постоянно то на заготовках древесины, то в поездках, теперь вот и вообще уже почти месяц в Боротно обитают, не выезжая. — А чего, думаешь, без тебя не сдюжим? — вскинулся заяц. — Мы парни головастые, да рукастые, все смогим. — Не знаю, дядька, сказывали, нас сначала к мастерам разным отправлять будут и месяц там силы наши пробовать. Если понравимся и ладно делать станем, то ремеслу обучить обещали. А если нет, то и так работой да оплатой не обидит. — Это уже подключился Незван. Похоже, не первый разговор подобный между ними. Вон, и знают многое, и поспрашивать уже успели. Один Гусь, получается, остался не у дел, прохлопал ушами, что работников его сманили уже. Даже грустно стало. — Ты чего, дядька, расстроился, что ли? — подошел заяц к посмурневшему мужику. — Да ты чего, мы без тебя то куда? Скажешь, домой поедем, значит, домой поедем. А кабы тут останемся, то и тебя же к мастерам приставит поначалу. Может, еще так станется, и дальше вместе работу делать будем. — Может быть и будем, — вздохнул мужик. — Ладно, чего уж там, давай толкай лучше, может быть, вылезет телега. Там как доберемся, то и узнаю, к кому наниматься нужно идти. Но и вы, охламоны, семью не забывайте, сами сходите, или хотя бы весточку матерям отошлите. Глава 22. Дурацкое назойливое жужжание. — Да сколько можно, оставь меня в покое, я еще сплю. — Нет, вот ты гадость такая, и что, так и будешь кружить над головой, я то тебя слышу, сейчас ты приметишься, сядешь мне куда, на щеку, хорошо, а я тебя хлоп, зараза, со второго раза точно зашибу, где ты там? Тимофей разлепил глаза и приподнялся на руках, привычного дома вокруг не наблюдалось, как в принципе и самой деревни, только сплошной лес, но оно на самом деле так и должно было быть. Потому что он с твердятой направился на экскурсию по местным достопримечательностям, а точнее по его старым делянкам и заготовленным подсекам. Все-таки удалось уговорить его оставаться в деревне и работать на общих условиях, да перестать слоняться по лесам. Хотя, а чем они сейчас занимаются? Нос учуял благостный аромат жареного мяса и Тимофей, выбравшись из палатки обтянутой шкурами, проснулся уже окончательно. Тяжесть, конечно, при переноске огромная, но ночевать в такой холодрыге под открытым небом было выше его сил, да и разделенная на четыре части ноша была все-таки посильной. Почему четыре? Вроде бы только Тимофей с твердятой собирались отправиться вдвоем, но тут подоспел вездесущий Лютомир, который, не терпящим отказа тоном, вызвался идти с ними, а затем подтянулся и его друг Игнат. Пришлось возвращаться обратно и собираться в поход заново. Планировалось за три дня обойти десяток мест, как бывших уже полями, так и только намеченными. Расстояния между ними были приличные, да и не только на эти места хотелось взглянуть, да и вообще посмотреть, что есть от деревни на расстоянии в пяток часов ходьбы. «Ты вообще спишь?» — хмуро поинтересовался парень у десятника, который в данный момент и жарил на костре что-то очень смахивающее на зайца. «Конечно сплю». Получив такой простой и лаконичный ответ, Тимофей даже засомневался в его правдивости. Когда все расходились спать, дружинник все еще сидел у костра, никаких ловушек вчера никто не расставлял, а еда была взята с небольшим запасом с собой. Получается, он либо вообще не спал, либо прикорнул, до рассвета направился на охоту и умудрился подстрелить этого зайца, сказки какие-то, откуда этот комар вообще взялся. Холодина такая, тут точно по ночам ниже нуля, а он все-таки нашелся. Не удивлюсь, что из всех только меня покусал. «Будить?» – так же спокойно спросил десятник. Тимофей махнул в ответ рукой и пошел заниматься утренними делами, заодно при свете рассматривая округу. Лес, везде просто лес, потом небольшой лесной ручеек и снова лес. И чего я этому боярину такие деньги за деревья плачу? Вон их тут сколько, и не надо никому. Хотя ладно, не за все, только с дегтя, но все равно. Дойдя до ручейка, присел и парой легких ударов разбил схватившийся за ночь тонкий слой льда. Дно оказалось на удивление песчаным, так что всего за несколько движений поднялась такая муть, что продолжать умывание желание отбило полностью. Интересно, а в таких мелких ручьях рыба бывает? Вот никогда не интересовался. Вода же по идее откуда-то течет, куда-то впадает. В принципе и заплыть наверняка может. Рельеф тут какой-то бугристый, чего это? Пройдя метров 100 по течению ручейка, добрался и до приличных размеров ямы, которая отличалась больше своей шириной, чем глубиной. Золото тут что ли рыли? А я смогу устроить добычу золота? Сколько разных роликов пересмотрел, как люди ходят и из земли деньги выкапывают. Хотя вряд ли. Там нужна химия, а я с ней не дружу. Вряд ли тут продается царская водка и железный купорос. Но надо вообще подумать, там же были ролики и про то, как их получают. Хотя и так наверняка намыть можно, если жилу найти. В эти времена же наверняка еще не собрали все. Возвращаясь обратно в лагерь, Тимофей все продолжал размышлять по поводу этой ямы. К его приходу все уже проснулись и даже разогрели кашу, которую теперь аппетитно уплетали в прикуску с заячьим мясом, не дожидаясь парня. Твердята, там яма большая есть, сажений в 50 отсюда, да и вокруг нарыто много. Ты знаешь, что там копали? Наконец-то спросил Тимофей. Знамо что, руду железную копали, да крицы плавили. Тут много ям должно быть. Как много? Я только в одном месте видел. Так смотри, какая тут поляна большая, да в землю вглядись. То тут, то там следы кострища, камней и куча разных размеров. Тут точно крицы и плавили. Давно, правда, разметало уже все, да заросло. Твердят и отмахнулся, а Тимофей наоборот напрягся. Вот и железо, причем совсем недалеко от деревни. Если напрямую двигаться, то часа через 3-4 уже и дома видно станет, а если дорогу сюда организовать, то и быстрее будет. Совсем считай под боком. А тебе что, руда нужна или крицы? Там ниже по ручью еще есть, мы вчера проходили, не заметил, мне и то и другое нужно. Железо все покупаем, а оно, оказывается, совсем рядом есть», – удивился Тимофей. «Крицы у мужиков поспрашать можно по деревням окрестным. Много кто промышляет, да потом кузнецам за цену небольшую отдает. Можно и самим добыть, несложное дело», – ответил твердят и отправился ополоснуть свою пустую тарелку. «Дела, а, походу все-таки надо ставить печи побыстрее, да начинать набивать новые шишки на выплавке металла. Понимать бы еще, как оно все происходит, а то все только теория из развлекательной литературы. Игнат, как вернемся, скажешь, что крицы скупать будем. Цену с кузнецом обсуди, да десяток гривен на это дело выдели, но старайся товаром платить. Не сразу, конечно, а как приносить станут. Но смотри, это не для наших мужиков работа, у них своя есть, вот кто приходит, им скажешь, а они уже пусть дальше весть разносит. Нужно было устроить себе поставки местной руды по самым низким ценам. У купцов и боярина железо однозначно дороже стоит. Но и свои люди заняты все, если разойдутся руду копать, да плавить, все остальное встанет. И как лучше делать? Здесь печи ставить что ли, или в деревню возить? Если есть место еще ближе, то до него меньше 3 часов пешком по лесу. Получается, пара часов по дороге будет, правильно? Где-то так, в принципе, рядом с печами можно и один дом поставить, чтобы там текущая смена работников жила, а потом сменялась и спокойно возвращалась к родным. Да и чище будет. Наверняка там будет много разных грязных отходов, а для воды вон и ручей есть. Но продукцию нужно тогда всю отсюда забирать постоянно, не оставлять. Охрану тут я никак не организую, а дружинники в лесу возле печки сидеть не станут. Твердята, на обратном пути через то место пойдем с железом. Посмотришь, много там еще накопать можно или нет. И здесь иди посмотри тоже. Нужно выбрать, где печи складывать будем. И только что вернувшийся пахарь отправился в обратный путь к ручью, а остальная компания начала сворачивать лагерь. Игнат, тут же в Шельской вроде рядом должно быть, почему мы еще до них не добрались? Продолжал свои бесконечные расспросы Тимофей. Так в другой стороне в Шельское, Тимоха, в эту сторону хмель будет, но туда далече еще, а ты хотел зайти что ли? Тимофей действительно хотел заглянуть в соседнюю деревню, которая не находилась на земле боярина Якова Прокшинича, и посмотреть, как они живут, да и подработки предложить, раз уж теперь есть для этого средства и возможности. Поля, которые показывал твердята, были в основном уже отработаны и заброшены. Некоторые уже даже успели зарасти высоким кустарником и более-менее крепкими деревцами, но была и пара подсек, еще не поваленных. Молодые деревья все были срублены и оставлены на земле, а старые и толстые лишь подсечены и по большей части высохли. Несколько даже повалиться успели. Пройдет еще год или два и остальные последуют их примеру, тогда можно будет выжигать, а затем и засеивать без особых трудозатрат. Маловаты были поля, конечно, для одной семьи еще достаточно, она больше и обработать не сможет, но для деревенского размаха слишком мало, да и далековато, такие поля удобрять точно не будешь, разок-другой засеял и забыть придется надолго. А если еще по кругу подсечь, через год очень тяжело будет деревья валить, опять пристал к пахарю Тимофей. Через год, если инструмент справный, то не слишком. А если в начале зимы, то к следующему лету не получится. Почему же? Выйдет, конечно, работы больше потребуется, правда. Но если не в одиночку, то быстро управимся. Дерево засохнуть не успеет, да и не прогорит полностью, но и так сойдет, если нужда возникнет. Понятно. Тогда в следующем году как раз можно будет засадить озимыми 2 его засеки, расширив их на 10 шагов. Да, нам вполне этого хватит. А дальше уже на старом поле яровые высевать начнем и еще полей подготовить успеем. Как же муторно будет на такое расстояние все таскать. Срочно надо делать инструменты, а если получится, то и сельхозтехнику на лошадиной тяге. Лютомир, а как тебе у нас в деревне живется? Все нравится? Теперь уже настал через десятника. Жалоб нет, добро живете, сытно. Как обычно спокойно ответит он. А если боярина попросить, чтобы вы сюда переехали, согласитесь? Боярин прикажет, и тут жить станем. Мы люди ратные. Действительно, дружина – это профессиональная армия Древней Руси. Куда прикажут, туда и двинется, что необходимо, все исполнит. Но тут был интерес в другом. Нужно, чтобы они полностью сюда переехали, вместе с семьями, у кого они есть, конечно. Чтобы и по службе здесь находились, да и на отдых от ратных дел тоже сюда возвращались. Одна только проблема – согласится ли на подобное боярин, ведь их переезд ослабит его Илимна. С другой стороны, Боротна уже тоже не маленькая, 60 человек, а скоро и еще больше станет. Разве не нужно обеспечивать защиту? Тем более и десятников у него двое, один тут, другой там. А если с семьями перебраться предложу? Так ты же не рад был, когда нас прислали, куда ты еще семьи наши кормить собрался? Не рад я был, потому что у меня тогда велосипеда еды не было в достатке и непонятно было, чем людей кормить зимой. Сейчас же я обдумываю все на будущее, если согласие будет, то к тому времени уже и подготовлюсь. Новая затея с производством бумаги должна была дать очень хороший доход. На него вполне можно было кормить и десяток дружинников, и запас останется. Ему же не нужно им зарплату платить, это уже дело боярина, а обеспечить едой из общей столовой, да крышей над головой, это уже другое дело. С мужиками поговорить нужно, если согласятся, то и к боярину нужно вместе подходить. Я-то не прочь, семьей так и не обзавелся, но если сюда поедут, то в бараках жить точно не согласятся. Дома ставить надо всем. Сдюжишь ли? За последние недели, проведенные в Боротна, десятник уже понял, от кого исходят все планы и инициативы, поэтому нисколько не стесняясь спрашивал прямо. С меня десяток домов с добрыми печами и еда, остальные вопросы уже к боярину. Все-таки вы у него на службе, я вам деньги платить не могу, он не одобрит. А если бы мы не были на службе у боярина? Тихо спросил десятник. Тогда бы я вас и не пригласил, Лютомир. Зачем мне такой риск? И боярин обозлится, и люди, как вы, опасны, ответил Тимофей и ускорил шаг, догоняя Твердяту. Лес был смешанный, то есть в нем росли как хвойные, так и лиственные деревья. Причем есть леса, где эти деревья хотя бы как-то кучкуются по своей видовой принадлежности, а тут было просто все подряд. И сосны с елями, и березы с липой, и дубами, вяз, ясень. Обо всем этом сообщал парню гид. Сосну, ель, березу и дуб Тимофей в принципе знал и отличить мог, но вот все остальное, тут уже темный лес. Твердята, а есть места, где яблони выращивают, или может в лесу где есть, что можно выкопать и к себе забрать? Так в березе есть несколько деревьев, но там большие шибка, не получится забрать, но яблочки вкусные. С леса можно поискать, но там вкус будет совсем не тот. Следующим летом нужно будет найти и перевезти в деревню столько молодых яблонь, сколько получится найти. Я дам тебе несколько человек, наметим место, и будете туда свозить. Поначалу сам с ними ходить станешь, все покажешь, расскажешь, а дальше пусть они сами трудятся, а ты будешь контролировать посадку и уход. Фруктов очень хотелось, пусть даже не самого высокого качества, но хоть каких-то. Если совсем уж гадость выйдет, то и скотину такой кормить можно будет, не пропадет. А если повезет, то и себе на стол. Яблоки хранятся хорошо, долго пролежать могут, а часть пустить на компот или засушить. Рацион питания хоть и был сытным, но разнообразия в нем крайне мало. Иногда так хотелось сочный апельсин, или сладкий мандарин, или хрустящий сахарный арбуз, да что угодно. Надо будет в следующем году организовать сбор ягод. Наверняка тут вокруг есть земляника, черника и прочее. О, земляника. Ее же можно и на грядки к себе перетащить вроде бы. Наша любимая клубника, это же потомок земляники, правильно? А остальное можно попробовать присмотреть в лесах, да прямо там попробовать рассадить и размножить. Интересно, найдутся тут такие умельцы, которые правильно сделать все смогут? Сделаем, почему бы и нет, прогудел Твердята. Интересно, арбуз тут вырастет? Лето вроде теплое, долгое. Попробовать бы. Надо только найти семена. Какой арбуз, Тимоха, ты о чем? Это его догнал Игнат, заинтересованный новыми идеями парня. Это такая ягода большая, зеленого цвета снаружи, полосатая. Ну вот как голова твоя размером, даже побольше. Тимофей попробовал изобразить размер руками, но ему явно не слишком поверили, что ягода может быть такой большой. А внутри она красная, желтая еще бывает иногда, но обычно красная. Очень вкусная и сочная штука. Глядя на непонимающие лица своих попутчиков, парень лишь махнул рукой и пошел вперед по еле заметной тропинке. С семенами и советами по выращиванию обещал помощь купец Сновид Романович. По идее, тот же арбуз должен быть знаком в южных краях или там уже по цепочке узнать и у более дальних поставщиков товаров. Если сам арбуз довести никак не выйдет, просто испортится, то вот его семена вполне реально. Вообще Тимофей запросил привезти ему семена всех овощей, фруктов и ягод, какие только получится достать за умеренную цену и в небольшом количестве, с описанием того, как это примерно должно выглядеть и как выращивать. Климат в 13 веке, как он понял, более теплый, так что и возможностей для земледелия побольше. А выйдет или нет, уже другой вопрос. Попытаться однозначно стоит. Твердята, а сливу с вишней знаешь где взять? Ну, слива это фрукт такой или ягода, без разницы, на дереве растет и вишня тоже. Слива она такая, фиолетового цвета снаружи, с большой косточкой внутри, сладкая, ну или иногда не очень сладкая. А вишня поменьше и кругленькая такая, она сначала краснеет, а затем темнеет, когда спелая становится, и тоже с косточкой. Тимофей продолжал свой допрос, максимально пытаясь описать то, чего он хочет, как голосом, так и жестами. Пусть и знали тут люди многое в эти времена, но поди угадай, кто именно об этом знал, а кто и не слыхал ни разу. Это я тебе подсказать могу, подал голос Лютомир. Слива, которую ты описываешь, под Киевом точно есть, своими глазами видел. Еще говорят, есть и в Новгороде. А вишня или что-то похожее, как ты сказываешь, это в Суздаль нужно отправляться. Можно еще и в Твери поспрашать, там недалече. Далеко-то как, могут и не довести, обломают. Почесал Тимофей подбородок. А поближе нету, десятник лишь пожал плечами, мол, что знаю, сказал, а дальше сам разбирайся. Устраивать у себя агрохолдинг Тимофей Инкорпорейшн парень не собирался, конечно, но иметь под рукой хотя бы минимальный набор фруктовых деревьев было нужно. Может быть, средневековый неизбалованный житель мог спокойно без всего этого обходиться, но у Тимофея за год уже начиналась ломка. А что будет дальше? Или привыкнет и тоже расхочется? Можно, конечно, пробовать увеличивать производство зерна и самых простых овощей, тогда есть шанс как-то решить проблему голода в неурожайные годы благодаря запасам. Еще и животноводство подтянуть, чтобы и мясом получилось снабжать себя и ближайших соседей, но заставить других и внедрить, возможно, удачные технологии все равно же не выйдет. И что получится? Скорее всего, в голодный год не за помощью к нему придут, потому что помощь всем одна деревня, пусть и большая, не сможет, а просто с оружием пожалуют и забрать попытаются. И чем больше будет таких богатств, тем больше гостей и пожалует. Защита, вот чем стоит заняться сразу, как получится сильнее закрепиться, причем не только от дальнего врага, а и от соседа. Не зря еще издревле говорили, человек человеку волк. Интересно, а если денег больше будет, можно будет через боярина еще людей нанять на охрану? Глава 23. Как же медленно. И почему я до сих пор не научился на лошади ездить? Послал бы сани вперед, а сам потом догнал. Все равно пяток дружинников остался в деревне, договорились бы как-нибудь на одну поездку с скакуна мне выделить. Тащиться теперь 2 дня. Хорошо хоть нитки со спицами с собой взял, руки есть чем занять. Еще бы не косились мужики так, как будто нужду решил справить не отходя от кассы, то и вообще было бы нормально. Так нет, сидят вон, угорают. Ну а чего мне еще делать, то 2 дня почти, и потом обратно столько же. Ладно, еще пустые ехали, там если постараться, да пораньше выйти, то и за день добрались бы, а тут. Вот как скажу, что без ночлега ехать будем, тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Я то на санях и развалиться могу, а они там в седлах своих будут потом в раскоряку прыгать. Хотя этим-то все равно, наверное, привыкшие же, а лошадей жалко. Прокоп, не спи, на тебе носок, подарок. Тимофей протянул свежесвязанное изделие старику, который уже сидел и клевал носом. Тимофей, да куда он мне? Людмила задарила уже этими носками, пробурчал дед, тем не менее проснувшись и чуть приободрившись. Ты бы лучше другое чего выучился делать. Вона, смотри, она мне какой свитер смастерила. Прокоп тут же презентовал свою обновку, связанную умелицей. Раз уже в пятый, наверное, за последние пару дней. Свитер и правда получился добротный и теплый. Купленная по осени в соседних деревнях овечья шерсть быстро пошла в дело, и уже не одна только Людмила, но и другие женщины приобщились к вязанию зимних вещей. Это оказалось значительно дешевле, чем закупать ткань у торговцев, но про свое производство можно было еще даже не думать. Шерсти нет, хлопка и льна не сажали, разве что крапивы было полно в округе. Можно было попробовать из нее устроить производство, но для серьезного количества ткани, которого хватит хотя бы на свою деревню, тоже требовалась организация и изготовление инструмента, иначе будет занимать слишком много человеческих трудочасов.